И еще, он явно не аристократ. Ни под какие признаки, подробно освещенные Вальпургой, он не попадал. А, что мне с этого? Да ничего катастрофичного. Наконец, то завел знакомого волшебника. Живого имею в виду. Возможно, смогу использовать это с пользой для себя. Ведь наверняка у него имеется и библиотека, и тренировочный зал. Так, что воспользуемся его приглашением по полной. Глава 11. Глава 12. Гильденстерн. Свершилось. Он пришел. Впервые на моей памяти через завесу прошел не ее создатель. Оповещательные чары сработали, когда неизвестный волшебник оказался на границе первого круга. А дальше случилось нечто невероятное. С замиранием сердца следил я за тем, как некто приближается к поместью через барьеры завесы. Причем само заклинание не было нарушено. Неизвестный не разрушал неприступные барьеры, а словно находил в них одному ему известные потайные калиточки, и через них проходил все дальше и дальше. Эмоции у меня были столь сильны, что я, не подумав даже, что визитер может быть опасен, кинулся его встречать. И вот он, долгожданный миг. На дальнем краю поляны колыхнулись ветки, и на коротко стриженный газон ступил освободитель. Вернее, сначала на поляне показались два здоровенных магических крайта. Размеры змеев поражали. Их головы возвышались над землей более чем на 1,5 метра. А затем из лесу вышел их хозяин. Худой черноволосый мальчик в магловской одежде. Мальчишка остановился на несколько минут, рассматривая поместье, а затем, увидев меня, решительно двинулся к воротам. Странная штука, жизнь. Казалось бы, только что я радовался тому, что наконец-то прервалось мое одиночество. А вот, теперь и сам не знаю, не рановато ли. С одной стороны, никаких угроз мой новый знакомый в себе не нес, а с другой, уж очень странный мальчик, этот Гарри Поттер. Внешне эта странность ничем не проявлялась. Обычный мальчишка. Но и, наверное, все. Внимательный, не детский взгляд, спокойная манера разговора, более присущая умудренному жизненным опытом человеку, необычного вида палочка, напоминающая застывшую змею. При виде Поттеровой палочки, кстати, сразу же мелькнула мысль, что нечто подобное я когда-то видел, а его сопровождение – три самых настоящих магических крайта. Причем складывалось стойкое убеждение, что он общается с ними невербально, а ведь это дорогого стоит. И, наконец, его магия, прущая через край сила, способная при правильном использовании привести ее обладателя очень высоко. Магические безделушки, там и сям расставленные в гостиной, прямо-таки купались в лучах этой силы, впитывая ее живительную энергию. Хорошо еще, что я при встрече, не совсем контролируя эмоциональные всплески, и находясь под впечатлением от произошедшего, признал по отношению к Поттеру долг жизни, тем самым гарантировав мальчишке безопасность. А то черт его знает, как бы повел себя этот странный малец и самое главное его хвостатые телохранители. Ну да ладно, как бы то ни было, будем считать, что встреча прошла успешно. Мы мило поболтали за обедом, причем говорил в основном я. Гарри тактично молчал, изредка задавая вовсе уж невинные вопросы. И вообще за все время он умудрился практически ничего мне о себе не сказать, кроме того, что он действительно Гарри Поттер, тот самый. Ближе к вечеру Поттер, сославшись на необходимость попасть домой пораньше, отбыл, твердо пообещав в скором будущем навестить старика. Я понимал, что разговор наш получился сумбурным и малоинформативным, в основном голые эмоции с моей стороны, но в то же время некое внутреннее убеждение говорило мне, что это наша далеко не последняя встреча. И уже отходя ко сну, я все-таки сформулировал ту мысль, что ворочалась у меня в подсознании с того самого момента, как я увидел выходящего из лесу мальчишку. Я вляпался, и во что, то очень серьезное. Глава 12, глава 13. Поттер. Между тем наступила зима, а там не за горами и Новый год. Надо будет не забыть и заказать себе на Рождество Деда Мороза с подарками. Не от Дурсли же подарочка ожидать. Хотя, скорее всего, с дедами у них тут напряженка. А Санта, это как-то западло. В школе все было ровно. Используя богатый житейский опыт, отношения с одноклассниками и учителями удалось наладить вполне сносные. Дрожайшие родственнички же все более и более напрягали. Даже регулярные встречи за ужином и мои попытки легонько влиять на их серое вещество напряженности не ослабляли. Очевидно, назревал кризис в отношениях, и его надо было использовать на свою пользу. Знать бы еще как. Может быть, тут дело было не только в Дурслях, но и во мне. Любые намеки на послабление режима для домочадцев поднимали во мне внутреннюю бурю протеста. Даже вот сегодня, Идя домой под декабрьским то ли снегом, то ли дождем, вспомнил, в чем в такую погоду ходил прежний Гарик. Хорошо, что при входе мне из дурслей никто не попался. Прибил бы, не задумываясь. Наши посиделки с Вальпургой становились уже традицией. Практически каждый вечер я проводил в компании портрета Кричера. Слушал бесконечные рассказы леди Блэк о прежней жизни, попивал кофе и играл с Кричером в дурака. Домовик, кстати, играл довольно сносно, и даже иногда у меня выигрывал. Дом на гримо старательный эльф давно уже привел в порядок, но я продолжал довольствоваться небольшой гостиной на первом этаже. Ну не лежала у меня душа к родовому гнезду Блэков. Наверное, чтобы полюбить этот дом, надо в нем родиться. Посетил несколько раз и боевой зал Блэков. Оборудование, конечно, на любой вкус. И то есть, и сё. Не хватает только одного, толкового учителя, который бы все разъяснил и проконтролировал. Конечно, доставшаяся мне в нагрузку память Волди хранила немало различных заклинаний. Но, во-первых, палочка у меня, мягко говоря, нестандартная. А во-вторых, в работе с палочкой многое определяет мышечная память, наработанная годами. А вот она то как раз мне и не передалась. Поэтому пока погодим. Всему, как говорится, свое время. Пару раз посетил Гильденстерна. Старик был искренне рад меня видеть, но разговора у нас не клеилось. Было видно, что Йозефа так и распирает от желания мне что-то рассказать. Но как это сделать он еще не придумал. А я и не настаивал. Мне просто приятно было находиться в его обществе. Он разговаривал со мной как с равным. Без притворства и амикошонства. Кроме того, меня допустили таки в библиотеку, и я нашел там немало интересного. Правда, подборка литературы была какая-то однобокая, в основном все по артефакторике. Но и это меня заинтересовало, тем более, что мне попалась парочка книг из цикла «Артефакторика для чайников». В конце декабря произошло событие, надолго поднявшее мое настроение на поистине заоблачную высоту. Выходя после уроков с территории школьного городка, я заметил стоящего под деревьями странно одетого мужчину. Палочка в его руках не оставляла сомнений в его принадлежности, а то, что он стоял, не прячась, наводило на мысли об использовании маглоотводящих чар. Мужик явно кого, то напоминал, но вот кого. Посторонние обитатели Магомира и знать не знали о месте моего нахождения. А кто знал? Правильно, Дамблдория и его прикентовка. И мужик, скорее всего, это наземник Ус Флетчер, ворюга и алкаш, используемый Дамбиком для всяких делишек, в том числе и для слежки за Гариком. Волшебник явно кого-то высматривал в толпе проходящих мимо ребятишек. Уж не меняли, вообще, то подобные встречи в мои планы не входили, и я попытался скрыться в школьном дворе. Но не тут, то было, с криком: «А, вот ты где!» Мужик подскочил ко мне и схватил за руку, обдав ядреными запахами перегара и чеснока. Я сначала опешил, а затем заорав во все горло: «Помогите! Помогите! Педофилы детей воруют!» Невербальным Финити снял с нападающего магоотвлекающие чары. К чести английских обывателей, среагировали они почти мгновенно. Сразу двое проходящих мимо взрослых бросились мне на помощь. Один из них, крепкий мужчина в строительной униформе, без лишних слов врезал наземнику Суф в челюсть, а затем, подхватив меня, переместил себе за спину. Второй, по виду клерк, подбежав, саданул упавшего волшебника ногой в бок и, не переставая его пинать, рявкнул на уже начинающую собираться толпу: «Быстро позвоните в полицию». Я хотел было подольше задержаться на этом празднике жизни, не часто выпадают такие приятные моменты, но затем по здравому размышлению решил все-таки ретироваться. После веселухи начнутся вопросы. А оно мне надо? Глава 13. Глава 14. Лакконс. Гальдхир Лакконс любил свою работу. Она позволяла ему в полной мере насладиться пусть небольшой, но властью над магловским стадом. Гальдхир Лакконс был облевитером Министерства магии Британии. И не просто облевитером, а старшим группы. И пусть группа состояла всего из трех волшебников, включая самого Гальдхира, но его заслуги в нелегком деле защиты статуса секретности хорошо оплачивались, и даже были оценены орденом Мерлина третьей степени, что позволяло надеяться на политическую карьеру в будущем. Поэтому вызов, поступивший уже в конце смены, не застал Лакконса врасплох, хотя и позабавил. Раздолбай наземникус попал в магловский полицейский участок, и его требовалось оттуда забрать, ну и заодно подчистить там все. Статус секретности превыше всего. Сидевший на стуле в дежурной части полицейского участка Флетчер выглядел припогано. Распухший нос, знатные синяки под глазами и скособоченная фигура говорили о том, что маглы постарались на славу. Оставив напарников разбираться в дежурной части, Гальдхер поднялся в кабинет к начальнику, чтобы забрать относящиеся к задержанию бумаги и почистить память магловским полицейским, задержавшим Наземникуса. Заоблевитив для страховки всех находившихся на втором этаже полицейских, Лаконс спустился вниз и застал странную картину. Флетчер валялся на полу, пытаясь закрыть голову руками, а Шейл, Фомас и Ирвинг Грасс волтузили его ногами. «Эй, вы что это делаете? Прекратить! Немедленно прекратить! Шеф, да вы только посмотрите, чем этот ублюдок занимался! Маглы его в педофилии обвиняют! Детишек тварь около школы подкарауливал! Детишек, детишек, это плохо!» Лаконс подошел к скулящему на полу Наземникусу и тоже пнул его. «Здесь все чисто, тогда тащите его в Мунга. Пусть подлатают и передают ребятам Боунс. Такими делами они занимаются». Уже в больнице, предупредив дежурного врача, что Флетчером могут заинтересоваться подчиненные мадам Боунс, Гальдхер подошел к привязанному к кровати Наземникусу. Время от времени у них возникали общие дела, и они слегка приятельствовали. «Какого черта, Флетчер, как тебя угораздило?» «Гальдхер, дружище». Наземникус еле шевелил разбитыми губами. «Срочно сообщи обо мне Дамблдору. Пусть заберет меня отсюда». «Да, да, конечно, обязательно сообщу». В голове у Лаконса словно щелкнуло, и сложился некий пазл. Флетчер, ближайший подручный Дамблдора, по крайней мере, он сам об этом неоднократно говорил. Про Дамблдора же говорят, что он в молодости здорово увлекался мужчинами, а под старость, значит, на мальчиков потянуло. И если Флетчер просит сообщить директору, значит, директор в курсе, чем Наземникус занимался около магловской школы. И это скверно, очень скверно, поскольку теперь и Лаконс посвящен в эту тайну, а значит, жизни его, Сикль, цена. Великий светлый волшебник прихлопнет его как муху, и следов не найдут. Мысли эти вихрем промчались в голове у Гальдхера. Что же делать? Как что? Применять профессиональные навыки. Прости, дружище Флетчер, но облевеет Максима. Меньше помнишь, крепче спишь. Глава 14. Часть 2. 1989 и краткая. Глава 1. Гильденстерн. Ну, вот я и в косом переулке. Сколько раз представлял я этот момент, сколько раз прокручивал в голове возможные варианты своего выхода в свет, а все оказалось просто и даже, можно сказать, буднично. Пришел в гости мальчишка, посочувствовал, что дядя в рождественские дни скучает один, взял за руку и вывел в большой мир. Вот так, в лондонском магическом переулке я до этого был один раз, в 44-м, и тот визит не очень отложился в памяти, не до того было. Первым долгом я, конечно, отправился в Гринготтс. Проживая в поместье на всем готовом, я как-то подзабыл о деньгах, а их как раз было немного. Не то, что бы я собирался кутить, но пара-тройка сотен в кармане никогда не помешают. Кроме того, было еще одно дело, не терпевшее отлагательств. Все, таки Геллерт, гений, предусмотрел практически все, даже невероятную возможность выхода из-под завесы без его помощи. Ведь я хоть и носил сейчас фамилию Гильденстерн и формально считался хозяином Гильденстерн-холла, фактически все же оставался Розенбергом, и, следовательно, никаких сейфов в банке не имел. Поэтому на всякий непредвиденный случай, который как раз и наступил, была предусмотрена система паролей, завязанная на кровь и специальные артефакты распознавания. Конечно, сейчас Гриндевальд в заключении, и существовала теоретическая возможность, что гоблины откажутся иметь со мной дело, но я в этом сомневался. В свое время у Геллерта сложились с этим народом очень своеобразные отношения и имелись по отношению друг к другу очень серьезные обязательства. А гоблины, как известно, слово свое ценят очень высоко. Под такие размышления я и вошел в золоченые двери банка. «Здравствуйте, мистер!» Я посмотрел на стоящую на столе табличку «Грипштус». «Здравствуйте, мистер!» Гильденстерн. «Йозеф Гильденстерн». «Здравствуйте, мистер Гильденстерн! Чем могу вам помочь? Я бы хотел видеть директора Рагнхарка. У вас назначено?» «Нет, но я думаю, директор меня непременно примет. Передайте ему, пожалуйста, что пришел человек из дома в тени и передает ему привет». Гоблин с сомнением посмотрел на меня и все же отправился с докладом. Я уже было приготовился к долгому ожиданию, и как оказалось, совершенно зря. «Мистер Гильденстерн, директор Рагнхарк примет вас немедленно, а гоблины то консерваторы. По крайней мере, в директорском кабинете за 40 слишком лет ничего не изменилось. Строгая меблировка, не располагающая к долгим посиделкам, гобелены и оружие. Оружие везде, на стенах, на специальных подставках, даже на столе директора. Смертоносные гоблинские игрушки, поражающие изяществом линии и строгой функциональностью. Здравствуйте, мистер Гилденстерн. Что привело вас в Гринготтс? Здравствуйте, мистер Рагнхарк. Один мой хороший знакомый просил передать вам привет. Мы вместе одно время проживали в доме в тени. И еще он просил передать вам вот это. Я снял с шеи свой идентификационный жетон и протянул его гоблину. Да, да, конечно, мистер Гилденстерн. Разрешите, я на некоторое время заберу у вас эту вещицу. Прошу вас не обижаться на старика, но вы сами понимаете, мы должны все хорошенько проверить. Поэтому прошу вас, гоблин протянул мне небольшой кубок и изящный стилет, вы ведь знаете, что делать. Конечно, конечно, о чем разговор, мистер Рагнхарк. Я сделал на ладони крестообразный разрез и сцедил немного крови в кубок. Великолепно, просто великолепно, мистер Гилденстерн. Я не сомневаюсь, вы знаете, что процедура эта длительная. Поэтому предлагаю встретиться завтра, в это же время. У вас есть, где остановиться? Если нет, мы можем предоставить вам гостевые апартаменты. На апартаменты я не согласился и переночевал в дырявом котле. Утром я опять сидел в жестком неудобном кресле, в кабинете директора. Уважаемый мистер Гилденстерн, с радостью сообщаю вам, что процедура дала положительный результат. Сейф семейства Гилденстерн в вашем распоряжении. Разрешите представить вам вашего поверенного, Гайнхбург. Весьма древнего вида гоблин, сидевший напротив меня, встал и слегка поклонился. Думаю, что на все ваши вопросы он даст исчерпывающие ответы. Кроме того, прошу вас, после того как вы закончите дела с мистером Гайнхбургом, зайти ко мне еще раз. В сейф я спускаться не стал. Все, что нужно, рассказал поверенный. Нельзя сказать, что на меня свалилось сказочное богатство, но денег хватало. Около 700 тысяч галеонов. Изначально их, наверное, было поменьше, но, как говорится, за 40 с лишним лет набежали проценты. Вместе с финансовой независимостью появились и проблемы. Перво-наперво надо было купить дом, пользоваться каждый раз услугами Поттера, чтобы войти и выйти из поместья, по крайней мере, глупо, да и утомительно. За сохранность же оставшегося в Гилденстерн-холле имущества я был спокоен. Дом же в магической части Лондона позволял более детально оценить окружающую ситуацию и соответственно более предметно строить планы на будущее. Поэтому разговор наш с поверенным был длителен и предельно информативен. Гайнхбург пообещал в кратчайшие сроки навести справки на рынке недвижимости и проинформировать меня о возможных вариантах. Остальное планировалось приобрести уже подготовое жилище. Тем более, что домовиков в Гилденстерн-холле было с избытком. Надо сказать Тилдеру, чтобы отобрал парочку посообразительней. Уже совсем было собрался пойти по магазинам, как вспомнил про просьбу директора зайти к нему по окончании дел в банке. О, мистер Гилденстерн, я надеюсь, вы довольны вашим поверенным. Гайнхбург достаточно давно занимается ведением дел различных семейств, и опыт у него просто огромный. Благодарю вас, директор. Поверенный меня вполне устраивает. Вы что-то хотели мне сказать? Не совсем, мистер Гилденстерн, не совсем. Просто один наш общий знакомый просил передать вам послание. Гоблин вышел из-за стола и протянул мне обычный магловский конверт. Прошу вас прочитать это здесь. Послание никаким образом не должно попасть в чужие руки. Заинтригованный, я вскрыл конверт и прочел первые строки. Почерком Гриндевальда, а его почерк я узнал бы даже спустя 40 лет, было написано. Здравствуй, брат, очень рад был узнать, что ты смог преодолеть завесу. Глава 15. Глава 2. Поттер. Новый год в этот раз не удался. Я так и не смог заказать себе Деда Мороза. Санту, пожалуйста, но этот персонаж почему-то вызывал у меня чувство брезгливости. Чисто на подсознательном уровне. Наверное, мое отношение к ним обоим определял один анекдот. Мальчик спрашивает отца: «Папа, а почему Санта, Клаусу эльфы помогают упаковывать подарки, а Деду Морозу нет?» «Потому, что, сынок, Дед Мороз всегда играет за орков. Я тоже всегда играю за орков. Отсюда и отношение. Новогоднюю полночь встретил в одиночестве. Пусть и настроение не праздничное, но присутствие Дурсли его точно не улучшит. Вот и пусть сидят по комнатам. Так и быть, на Рождество умотаю куда-нибудь. Пусть малость расслабится. А вот с Шурика нужно будет оставить, для профилактики». Первого поперся поздравлять тетку Вальпургу, а она Гарику действительно тетка, и застрял у них на целый день. Не поверите, но было действительно весело. Кричер даже елку поставил, а уж вкусности наготовил. Может, я как-то сильно не так воспринимаю окружающую действительность, но мне, например, этот домовик кажется весьма милым. Болтали о разном. Вальпурга рассказывала смешные истории из жизни Блэков. Ну, в ее понимании, смешные. Уже возвращаясь, подумала Гильденстерне, каково ему там, в одиночестве. Я человек добросердечный и обязательный. Поэтому второго с утра уже стучался в ворота Гильденстернхолла. Отношения наши с Йозефом постепенно выравнивались. Он по-прежнему готовился осчастливить меня какой важной информацией, а я его и не торопил. В определенном смысле получил подтверждение неаристократичности Йозефа. Не так они выражают свои эмоции. По крайней мере, то, что я узнал от Вальпурги и прочел в книгах, говорило об этом. Но нашему общению это не мешало. Йозеф, извиняясь за то, что не знает, что можно подарить ребенку, преподнес мне нож для нарезки ингредиентов в подарочном варианте. Восхитительная вещь. Мне стало неловко. Я, то без подарка. А если, идея, конечно, довольно бредовая, но может и получиться. Объявив Гильденстерну о сюрпризе, просто взял его за руку и повел через лес на Змеиную горку. Получилось. Я был рад безмерно, а уж как рад был Йозеф. У него просто слов не было. Он, молча, стоял у подножия горки, и мне даже показалось, что я видел на его щеках влажные дорожки. Немного поэкспериментировали. Йозеф сам попытался вернуться, но ничего не получилось. По его словам, он просто упирался в невидимую гладкую стену, которая не просто не пускала его, а еще и отталкивала, причем довольно чувствительно. Пришлось опять брать его за руку. Прогулялись опять до поместья, где Гильденстерн лихорадочно затарился деньгами и какими-то малопонятными предметами. Снова через зимний лес на горку. Йозеф собрался в косой, как он сказал, по делам. Я, конечно, поверил. Как же в празднике и по делам. Составить компанию ему не согласился. Рано мне еще в косом появляться. Расстались приятственно. Йозеф долго благодарил, тряс руку, а глаза его при этом горели лихорадочным предвкушающим огнем. У Дурсли все было спокойно. Немного посмотрел телевизор и отправился в свой чулан. Спать. Перед самым Рождеством меня потянуло на благотворительность. Собрал родственников в гостиной. Поздравил с праздником. Попутно, конечно, проверив содержимое черепных коробок, без изменений, а жаль, объявил, что сегодня они могут чувствовать себя как дома, ха-ха, и даже с Шурика забрал к себе в чулан. Надо сказать, что помещение под лестницей мало напоминало себя прежнее. Размеры я, к сожалению, увеличить не смог, а все остальное поменял, и мебель, и освещение. Теперь в чулане было вполне уютненько. В рождественские дни полагается думать о чем, то возвышенном и благопристойном, не теряя бдительности, конечно. Вот я и думал о себе прежнем, об ошибках и долгах, о родителях, о Гарике, да еще много о чем. При рассуждении о семействе Поттеров возникла мысль, а не осталось ли чего, либо вещественного после Лили. Допрошенная на этот предмет Петуния, вербально и невербально, внятного ответа не дала, но после небольшого мозгового штурма, ее мозга, конечно, припомнила, что на чердаке могут быть какие-то сестринские вещи. Призванная на помощь мужская часть Дурсли, не самому же мне в пыли ковыряться, обнаружила и приволокла пред мои очи средних размеров сундук, не запертый кстати. В чулан сундук не помещался, поэтому пришлось нарушить обещание и выгнать Дурсли из гостиной. Перетопчутся как-нибудь. Нельзя сказать, что с замиранием сердца, но в определенном волнении, принялся за содержимое, а оно радовало. Весьма приличный мешок золотых монет, несколько магловских тетрадей, подписанные как курс зельеварения, красивая шкатулка, толстая книга в кожаном черном переплете и еще одна книга, озаглавленная, дневник. А я, то не знал, чем время занять, но не в чулане же мне со всем этим разбираться. Намотал на себя с Шурика, пусть Дурсли повеселятся, свистнул Кричера и с его помощью переместился на гримо, и не помешает никто и, если что, на подсказки можно рассчитывать. Сначала решил разместиться в кабинете главы рода, не из тщеславия, а просто не хотел без надобности светить перед Вальпургой найденные вещи. Но усевшись в стоящее в кабинете кресло, почувствовал себя как ребенок, забравшийся в папин автомобиль. Получается только руль покрутить и побибикать. Поэтому плюнул на конспирацию и переместился обратно в гостиную. Леди Блэк, кстати, отсутствовала. Наверное, отправилась по своим портретным делам. Начать решил с самого простого, с денег. Посчитал, приличненько. Сотня галеонов. В принципе, с деньгами у меня напряженки не было. Дурсли без звука открывали кошелек по первому требованию. А вот в магомире могли возникнуть проблемы. Даже не с наличием денег, а возможностью их тратить. Я категорически не хотел показываться на люди. Конечно, сейчас нет войны, и все расслабились, но глаза и уши Дамблдория повсюду, и забывать об этом не следует. Можно использовать для этого Йозефа, но ему надо сначала немного адаптироваться и попривыкнуть к окружающей действительности. Черная книга и шкатулка с налета не открылись, и я решил для начала почитать дневник Лили. Глава 16, глава 3, Рагнхарк. Директор Гринготса, достопочтимый Рагнхарк, был взволнован. Мало на свете оставалось вещей, способных взволновать директора, но одна из них произошла только что. Когда посыльный передал директору, что на прием просится некто, передавший привет из дома в тени, у Рагнхарка похолодело в груди. Неожиданно захотелось подойти к окну, посмотреть на суету магических улиц, на магов, снующих по своим делам и еще не знающих, что начинается новая эпоха. Посланец из дома в тени представился Гильденстерном, и это было верно. Фамилия Гильденстерн входила в список владельцев домов в тени и даже более того стояла в нем на первом месте. Время, пока проводился обряд опознавания, было для верхушки Гринготса жарким. Слишком неожиданным был визит, слишком многое предстояло сделать до того часа, когда Гильденстерн вернется за результатом обряда. Нет, в личности Гильденстерна никто не сомневался, и сейф Гильденстернов с весьма приличной суммой давно ждал своих хозяев. Но было еще многое помимо этого. В свое время Гриндевальд оставил четкие инструкции именно на такой случай, и теперь они исполнялись. Место заточения Гриндевальда, Нуминград, был в своем роде выдающимся творением магической архитектуры. Неприступный во всех смыслах этого слова, занимающий очень приличную площадь, но невидимый для маглов, гарантирующий полную изоляцию помещенных в него узников. Строился по заказу Гриндевальда гоблинами. А уж они, то в своем строении всегда предусмотрит незапланированные проектом лазейки. Поэтому экстренная связь с лучшим другом зеленого народа работала безотказно. Сообщение о появлении Гильденстерна было отправлено через минуту после того, как он покинул кабинет директора. Это тоже было предусмотрено инструкцией. Ответ последовал незамедлительно. Для директора Рагнхарка – активировать проект «Чистое небо над Лондоном». Для Гильденстерна – магловский конверт с вложенной в него запиской. По получении письма из Нуминграда Рагнхарк собрал срочное совещание. Помимо самого директора на нем присутствовали Хаултгай, начальник особого департамента Гринготса, и Фрибург, поверенный Гриндевальда. Все собравшиеся хорошо знали узника Нуминграда, в свое время очень плотно с ним общались, и были почти друзьями, насколько гоблин может быть другом магу. Гриндевальд был личность крайне неординарной, вызывавшей полярные оценки окружающих. Кровавый тиран, для одних, добрый друг и преданный, верный товарищ, для других, величайший темный маг столетия и неутомимый исследователь магии, никогда, кстати, не использовавший в качестве подопытных кроликов магических существ. Маглоненавистник, утопивший в крови Палмира и защитник прав маглорожденных, не делавший различия между чистокровными и обретенными. Для гоблинов же, надежный партнер, возвративший в сокровищницы кланов немало утерянных реликвий. Друг кланов, вернувший в родные пещеры священные семь мечей, и не потребовавший за это платы. Собравшиеся в кабинете Рагнхарка знали, чего стоило Гриндевальду возвращение утраченных сокровищ зеленого народа, и готовы были безукоснительно выполнять практически все его просьбы. И это было самое малое, что они могли для него сделать. За годы заключения в голове опального темного лорда созрело немало проектов. Чистое небо над Лондоном было их венцом. Многоуровневая, неограниченная по времени и числу участников комбинация должна была привести к созданию предпосылок, позволяющих осуществить возвращение Гриндевальда в большой мир. Основная роль в проекте отводилась высокопоставленным чиновникам Гринготса и обитателям домов в тени, сподвижником Гриндевальда, обосновавшимся в Магобритании и Магоиспании еще в конце войны. Йозеф Гильденстерн, Зигфрид Розенкранц, Дитрих Барримор, Алехандро и Диевавила, те, кого Геллерт называл братьями, и кто не предаст ни при каких условиях. Уж в этом, то гений зельеварения и артефакторики Геллерт Гриндевальд был уверен абсолютно. Для собравшихся же на совещании начало проекта означало зеленую улицу практически всем начинаниям Гильденстерна, а также негласный жесткий контроль этих его начинаний и будущего окружения. Машина закрутилась. Зашедшему на завтра Гильденстерну не подозревающему, что вокруг него начинает заворачиваться комбинация вселенского масштаба, был торжественно вручен заветный конверт, высказаны наилучшие пожелания и приглашение заходить еще. Поверенного Гильденстернов посвятили в детали проекта очень дозированно, только для того, чтобы своими действиями как-нибудь не напортачил. Глава 17. Глава 4. Поттер. Остаток дня, всю ночь и следующий день я читал дневник Лили, прерываясь только на кофе и туалет. Описание жизни, поместившееся в не очень толстую переплетенную кожей тетрадь. Жизни полной разочарования и несбывшихся надежд. Лили Поттер не была грязнокровкой. Ее родители принадлежали к разным ветвям древнего, но не очень богатого шотландского магического рода Макмилланов, и она это всегда знала. Удочеренная Эвансами в шестилетнем возрасте, Лили хорошо помнила своих настоящих родителей, да и сами Эвансы никогда не скрывали этого. До удочерения девочка 2 года провела в приюте. Дневник начинался за день до 11-летия и заканчивался 25 октября 81 года, за 5 дней до рокового Хэллоуина. Перевернув последнюю страницу, я долго сидел в прострации. Вообще-то я сидел в другом состоянии, но я не знал, как сказать это по-английски. Все-таки беден английский на идиомы. Не то, чтобы был потрясен до глубины души, в прошлой жизни бывало и похлеще, но тут, такое изощренное паскудство по отношению к человеку, который тебя никаким боком не задевает. Нет, их обоих обязательно надо списывать. Волдика, потому, что психопат активного типа, а Дамблдория потому, что в 1000 раз хуже. Побродив по дому и малость подуспокоившись, взялся за дневник еще раз. 18 мая 1971 года. Сегодня я решила вести дневник. Завтра мне исполняется 11 лет, и ко мне прилетит хогвартская сова с письмом. Сова прилетит непременно, ведь я волшебница, а ко всем волшебникам совы прилетают обязательно. Если уж к Северусу прилетела, то и ко мне должна. 16 августа 1971 года. Сегодня впервые побывала в косом переулке. Офигеть. То есть, конечно, восхитительно. Мама Хельга говорит, что девочки должны выражаться культурно. Косой мне очень понравился. Столько народа, столько магазинов. Дольше всего мы задержались, конечно, у мадам Малкин. Какой дебил, то есть неумный человек, придумал эти школьные мантии, одинаковые для мальчиков и для девочек. Пока выбрали что-то более-менее подходящее, 3 часа прошло. Правда, палочку выбирали как бы не дольше. Странный дедок этот Оливандер, немного похож на нашего приютского завхоза, мистера Холмса. Остальные покупки совершали галопом. Мама Хельга зачитывала список, я тыкала пальцем, хотя показывать пальцем некультурно, продавец заворачивал покупки. Ну, или сажал в клетку, это я про сову и князла. Сова нужна для того, чтобы писать письма, а князла я выпросила, чтобы было кого потискать, когда настроение плохое. Видели Северуса и мисс Снейп, но даже не остановились поговорить. 1 сентября 1971 года. Я сижу на кровати в гриффиндорской спальне для девочек. Мои соседки уже спят, а ко мне сон не идет. Стоит закрыть глаза, и перед взором проносится весь этот суматошный, полный впечатлений, длинный как жизнь день, 1 сентября. Хогвартс-экспресс с полной галдящей ребятни, великан Рубиус Хагрид, встречающий первокурсников, волшебное озеро, через которое мы плыли на лодках, и, наконец, Хогвартс. Если бы я не была воспитанной девочкой, я бы, наверное, описала его теми словами, которые использовали наши приютские пацаны, глядя на молодую учительницу физкультуры в новом спортивном костюме. Распределение и пир. Гриффиндор. Новые друзья. Какие-то правила, которые я и не подумала запоминать. И, наконец, нас развели по факультетским помещениям. Северус, кстати, попал на Слизерин. 25 декабря 1971 года. Вот и мои первые каникулы. 4 месяца пролетели как один день. От учебы я в восторге. Особенно мне нравятся чары и зельеварение. Профессор Флитвик такой душка. Нагружают нас не сильно. А дисциплина, по сравнению, например, с приютом, отсутствует вовсе. И это плохо. Иначе этих дебилов, Поттера и Блэка, давно бы уже выгнали. Кстати, здесь никто не следит за культурой речи, и можно выражать свои мысли, так как вздумается. К девчонкам они, правда, не лезут, но однокурсникам от них достается по полной. Особенно достается Люпину и Педигрю. Ремус из бедной семьи, заступиться за него некому. А Питер маленький и толстенький, его вообще обижают все, кому не лень. Завтра наконец-то увижу всех своих. Маму Хельгу, Виктора и Петунию. Пет лопнет от зависти, когда я расскажу ей про Хогвартс и покажу, как пользоваться волшебной палочкой. 31 июля 1972 года. Наконец-то учебный год закончен. Целый месяц свободы. Целый месяц без этого говнюка Поттера. Рано я радовалась, когда писала, что к девчонкам он не цепляется. Сглазила, наверное. А может, всему виной моя дружба с Ремусом и Питером. Они-то были его любимыми жертвами. Ну, по крайней мере, вчетвером нам от Поттера и его подпевал и Блэка обороняться сподручнее. Вчетвером, потому, что к нам по возможности присоединяется и Северус. На Слизерине ему не сладко. Даже поговорить ни с кем, вот он и вписался в нашу компанию. По идее осадить Поттера с его подпевалой ничего не стоит. Но тут не все просто. За очкарика всегда вступаются директор и декан. Что бы он ни натворил, Поттер всегда прав. Надо будет на каникулах попрактиковать ступифой. Чувствую, на втором курсе пригодится. 31 октября 1972 года. Мы все-таки сделали это. Мы вздули наглого аристократишку. По-простому, по-магловски. Я и Питер. Ремус с нами не пошел, но у него уважительная причина. Подкараулили очкарика на третьем этаже, у туалета Плаксы Миртл, и отдубасили его как следует. Это ему за Северуса. В следующий раз неповадно будет. Северуса падальщики, они, правда, называют себя мародерами, столкнулись с лестницы. 4 перелома. И как будто ничего не произошло. Директор, правда, посетовал на обеде, что ученики должны быть внимательнее при хождении по лестнице. Тоже говнюк. И вот теперь я сижу в спальне для девочек и жду вызова к директору. Чем интересно кончится? Скорее всего, исключат. 17 декабря 1972 года. Поверить не могу. Питер и Ремус теперь с говнюками. Как такое могло произойти? После того, как мы отлупили Поттера, нас всех вызывали к директору. Не знаю, как мальчишкам, а мне дедульник вместе с Маккошкой полоскали мозги почти час. Что так нельзя? Что будущие леди так себя не ведут? И всякое такое. Дедульник все время порывался напоить чаем, но у меня от волнения скрутило живот, и я, ссылаясь на это, отказалась. После этого визита пацаны и начали вести себя странно, как овцы. А Ремус и вовсе попросил у Поттера прощения. За, что спрашивается, ведь его там не было. В начале декабря я сильно обожглась на зельеварении и 2 недели провалялась в больничном крыле. А когда вернулась, увидела это. Довольнющие говнюки, а за ними как на веревочке Люпин и Педигрю. Отвратное зрелище. Надо обсудить это с Северусом. 23 декабря 1972 года. Ура, каникулы. Домой. Надо будет посоветоваться мамой Хельгой и обсудить все с Северусом. На каникулах нам никто не помешает. 31 июля 1973 года. Второй курс позади. И не заметила, как пролетело время. Постоянная борьба с падальщиками отнимала все свободное время. На учебе это, правда, не отразилось. Я по-прежнему лучшая на курсе по чарам и зельеварению, да и азоти у меня неплохо получается. 31 июля 1974 года. Закончен еще один год. Он прошел спокойно. Падальщики по-прежнему ставили на уши школу, но на девчонок не обращали внимания. И слава Мерлину, я тоже на рожон не лезла. Поддержки то теперь никакой. С Северуса толку мало, у него на факультете здорово не ладится. Встречались только на факультативе по зельеварению у профессора Слокхарна, но дружба наша почему-то дала трещину. 19 сентября 1974 года. Я так и знала. Тишина и спокойствие закончились. А все почему? Потому, что говнюк Поттер повзрослел и стал интересоваться девушками. Лучше бы он интересовался учебой, а то кроме квиддича никаких успехов. Короче говоря, аристократишка снизошел до грязнокровки. На предложение очкарика стать его девушкой я долго смеялась, а потом просто послала его подальше. Причем в выражениях не стеснялась, за что и была названа поганой грязнокровкой, недостойной выносить помои из благородного дома Поттеров. Очень лиричненькая получилась беседа, особенно учитывая, что на нашем курсе чистокровных не особенно густо. И ведь физиономию сволочи не начистишь, у него теперь свита. Люпин и Педигрю таскаются за падальщиками как привязанные, только, что ботинки им не чистит. Да год начался не очень, что-то будет дальше. 31 июля 1975 года. Какого черта я пошла в этот Хогвартс? Ведь есть же, говорят, и еще школы для магически одаренных. При полном попустительстве преподавателей падальщики весь год буквально изводили маглорожденных гриффиндорцев. и все молчат, даже старшекурсники. Хотя боятся, конечно, не Поттера и компанию, а директора и МакКошку. Мое мнение о декане, кстати, упало ниже плинтуса. Ее хваленая принципиальность не сработала, ни разу, когда дело касалось падальщиков и их гнусных проделок. Шалостями их действия называет только директор. Я пробовала обращаться к Флитвику и Слакхарну, но не преуспела. Профессора не желают себе неприятностей, потому как Дамблдор помимо директорства нахватал еще должностей выше крыши и, наверное, контролирует все и вся. Ну да ладно, как бы то ни было, еще один год закончен, и я иду домой. 27 сентября 1975 года. Год начался с неприятностей. Была приглашена к директору, где бородатый Делькаман долго пел мне дифирамбы, расписывая мои успехи в учебе. Хвалил мой замечательный ангельский характер, вот уж ничего такого за собой никогда не замечала, а в конце беседы предложил присмотреться к мистеру Поттеру. Мол, для подающей большие надежды, талантливой ведьмы, и спутник жизни нужен соответствующий. И тут я совершила большую ошибку. Я расхохоталась, как сумасшедшая. Представить себя замужем за Поттером? Нет уж, увольте. Занятия на пятом курсе довольно насыщенные, и я скоро выкинула этот разговор из головы. Наверное, зря. 24 декабря 1975 года. Сегодня домой. С учебой хорошо, но это не радует. Такое чувство, что меня обкладывают со всех сторон. То МакКошка вдруг начинает рассказывать, как это здорово, быть замужем за членом древнего и благородного рода, можно подумать, она это знает, сама ведь всю жизнь прохолостяковала. То соседки по комнате мягко укоряют, что я, вот такая дура, отвергаю свое счастье. Оно мне надо, это счастье, пусть берут себе, я еще доплачу. Надо всерьез поговорить по этому поводу с мамой Хельгой, а то этот ажиотаж меня уже серьезно напрягает. 19 сентября 1976 года. Год начался с серьезной ссоры с Северусом. Мы встретились, как обычно, у Слакхарна, и меня поразила его новая манера поведения. Высокомерие так и перло из него. И откуда что взялось? Вроде бы наследство он не получал. Мама его так и живет в тупике предельщиков. Разговаривать он не захотел вовсе. Выдавил сквозь сжатые в куриную гуску губы, что, мол, грязнокровкам надо быть скромнее, а он, можно подумать, чистопородный, лорд помойки. Все это и многое другое я ему и высказала. И уже заканчивая, поняла, друга Северуса у меня больше нет. 31 октября 1976 года. Что, то часто меня стал вызывать директор. И разговоры то ни о чем. Посудочит о том, о сем, чаем напоит. Кстати, о замужестве больше не упоминал. И это настораживает. Не тот человек наш директор, чтобы от задуманного отступать. 27 декабря 1976 года. Рождество мне испортили. Мама Хельга напрямую заявила, что лучшей партии, чем Поттер, для меня не существует. И Дамблдор совершенно прав. Оказывается, дедульник посетил Эвансов и провел с ними разъяснительную работу по поводу моей несговорчивости. Мои доводы против этого брака во внимание приняты не были. 11 марта 1977 года. Говнюк Поттер оказывает мне знаки внимания. Делает он это неуклюже и явно из-под палки. Его сиамскому близнецу Блэку это явно не нравится, и он всячески это демонстрирует. Ревнует, наверное. Я слышала, среди чистокровных такие отношения в порядке вещей. Это все уже серьезно. Видать, Дамблдор решил форсировать события. Интересно, а как ко всему этому относятся родители Поттера? Им-то брак с грязнокровкой должен поперек горла встать. И никакой реакции. Странно, очень странно. 19 мая 1977 года. Черный день. Мой день рождения и день похорон Эвансов. Они погибли 3 дня назад в автокатастрофе. Мне сообщили лишь сегодня. Еле успела на похороны. Сложно сказать, любила ли я их. Сначала, наверное, да. В последнее время в связи с их маньячной поддержкой Дамблдора, наверное, меньше. Но все равно их гибель повергла меня в шок. Мы с Петунией прорыдали весь вечер. Бедная Пет. Столько свалилось на ее плечи. Ведь она осталась совсем одна. Очень ей помог ее молодой человек, Вернон. Они с Пет хорошая пара. Пусть они будут счастливы. 27 июня 1977 года. Сегодня произошло странное событие. Профессор Слакхорн попросил меня остаться после занятий и вручил мне рукописный фолиант, озаглавленный «Приворотные и противоядия к ним». пригодится», — сказал он. «Ну, очень прозрачный намек. Вообще зельеварение прочно вошло в мою жизнь. Возможно, моей паранойи нет предела, но уж лучше подстраховаться». 29 июля 1977 года. Судьба нанесла мне подлый удар. Сегодня меня вызвал директор и сообщил мне, что в связи с тем, что мои приемные родители погибли, во исполнение магического контракта, заключаемого при поступлении в Хогвартс, моим опекуном стал он, директор Дамблдор. И как мой опекун, он назначает мне место проведения летних каникул, Поттер Манор. Офигеть. 1 сентября 1977 года. Это были самые веселые каникулы в моей жизни. С родителями Очкарика, Королусом и Дарьей Поттер мы сошлись в главном. Их сын стопроцентный говнюк. От перспективы заиметь в качестве невестки меня, Поттеры пришли в ужас, но из-за каких-то юридических тонкостей противиться этому не могли. Зато Королус лишил Джеймса права наследовать титул лорда, а также заодно и права на все остальное имущество Поттеров, оставив придурушному сыночку его детский сейф. Очкарик этот факт переживал болезненно и постоянно жаловался на несправедливость Блэку. Да и Блэк тоже приперся с нами. Домой ему ходу не было, вот он и подвязался в качестве приживала у богатенького Поттера. Кстати, вот кого будущая женитьба Поттера расстраивала аж до слез. За месяц я один раз поговорила с Дарьей и один раз с Королусом. Твердо заверила, что замуж за их дебильного сына не собираюсь, чтобы там не придумывал себе директор. Остальное время проводила в библиотеке и лаборатории. Подарок с Локхарна требовал больших практических навыков. 7 сентября 1977 года. И все-таки это произошло. Эти сволочи напоили меня приворотным. В суматохе первых дней я потеряла бдительность и согласилась попить чаю у Маккошки. И еще хорошо, что я все лето готовила и пила различные антидоты, от простых до достаточно сложных. Все, что смогла приготовить сама, а иначе я бы уже валялась в ногах у Очкарика, с требованием взять меня немедленно. Стоило мне почувствовать заученные наизусть симптомы, как я кинулась к профессору зельеварения. Бедный Гораций, на него жалко было смотреть. Даже без диагностики он понял все. Молча, достал из шкафчика бутылку старого агденского и выпил половину, прямо из горлышка. Потом он принялся меня утешать, говорил, что не все потеряно, приводил в пример Молли Прюэт, мол, живет же она с Уизли, и ничего. Потом, после второй бутылки мы с ним рыдали на пару, оплакивая мою загубленную жизнь. Это была амортенция. Простая амортенция, доработанная гением зельеварения, изобретателем 13 способов использования драконьей крови, Альбусом Дамблдором. Если бы не совершенно изуверские последствия этого эликсира, изобретатель его по праву стоял бы на одной ступени с самим Николасом Фламелем. «Чтоб ты сдох, Дамблдор». 21 октября 1977 года. «Я хочу умереть, а лучше убить директора и умереть. Уже больше месяца я следую за очкастым говнюком по пятам. Слава сраному Мерлину, я не полностью поддалась отраве. Может быть, сыграло то, что я литрами пила противоядие, может просто повезло, и эликсир подействовал не полностью. Мой разум свободен, но тело привязано к Поттеру намертво. Когда недоумок в наглую лезет меня лапать, я вполне в состоянии дать ему по физиономии, но что будет, если он сменит тактику, я не знаю, смогу ли сопротивляться». 31 октября 1977 года. Как многого я, оказывается, не знала. Сполна вкусив от щедрот гениального зельевара Дамблдора, я по-другому стала смотреть на поведение тех же Люпина и Педигрю. Похоже, наши проблемы вышли из одного котла. Говнюк Поттер и его милый друг на седьмом небе от счастья. Дамблдор, осуществив свой план, совсем отпустил вожжи, и падальщики творят, что хотят. А я вынуждена при всем этом присутствовать. Я ж теперь девушка Поттера. 19 мая 1979 года. Грёбаная жизнь. Стоило потратить 7 лет жизни, чтобы в свой день рождения сидеть в заперти. Это для твоей безопасности, дорогая ублюдок. Год назад мы закончили Хогвартс. Год назад была наша свадьба. Год назад скоропостижно умерли родители Очкарика, якобы драконья оспа. Поттер и Блэк подались в Авроры. И того, и другого отлучили от наследства, вот и приходится зарабатывать. Блэк по-прежнему живет у нас. Пронырливая сука. Нигде от него не укрыться. Педигрю пристроился в министерстве. Люпин безработный. Он, было, сунулся в Аврорат, но его оттуда послали. Я не могу позволить, чтобы потенциальный предатель пачкал ряды доблестных защитников правосудия, Это ему Скримжер сказал. Теперь Ремус перебивается с хлеба на воду, но по-прежнему смотрит в рот Поттеру. Качественно работает добрый дедушка Дамблдор. 10 января 1980 года. Сегодня сказала Поттеру, что беременна. Он хохотал как сумасшедший, а потом заявил, что его задача выполнена, и он перебирается спать в гостевую комнату. Блэк тоже на седьмом небе. Этот, то от чего приезжал Дамблдор, но дело важности будущего ребенка для дела света, советовал меньше волноваться, но на прощании рассказал, что Волдеморт со своими шавками совсем озверели, валит всех подряд, и очень может быть, ну очень может, припрутся и к нам, но ты, девочка, не волнуйся, все будет хорошо, идиот. 31 июля 1980 года. Сегодня родился мой Гарольд, он очень похож на своего папашу Говнюка, но я все равно его люблю, и приложу все силы, чтобы оградить его от всяких Дамблдоров. 27 августа 1980 года. Вчера в Салемском вестнике Зельевара прочитала статью некоего Эрдмана о противодействии приворотным. У него даже статистика использования антидота есть. Надо срочно написать Слакхарну. Возможно, он узнает рецептуру. 25 октября 1981 года. Оно получилось. Теперь дать ему настояться 10 дней и антидот готов. На всякий случай завтра перевезу к Петунии немногие личные вещи. Родовую книгу, шкатулку, рукописные конспекты по зельеварению и сотню галеонов. Все, что осталось. Каким бы ни был результат лечения, вариантов нет, надо бежать. Брать Гарольда в охапку и куда подальше. Дела вокруг ребенка творятся странные. Дамблдор как к себе домой повадился. И еще этот трюк с хранителем. Нет, бежать надо однозначно. Убежать она не успела. Я не знал эту женщину, но я однозначно за нее отомщу. Глава 18. Глава 5. Гильденстерн. В поместье я решил пока не возвращаться. Годы, проведенные в Гильденстерн-холле, не сделали его для меня родным. Я не скучал по этим стенам, хотя и провел в них более 40 лет. Поскольку аскетизм предоставляемых услуг в дырявом котле меня не прельщал, я по совету поверенного поселился в небольшом пансионе в Косом переулке. И сервис гораздо приличнее, и до Гринготса недалеко. А в банк я теперь ходил как на работу. Собственно, финансовые вопросы не заняли много времени. Профессионализм гоблинов в этих вопросах был выше всяких похвал. Основное внимание, мое и моего поверенного, было поглощено рынком недвижимости Магобритании. И этот рынок был обширным. Располагая довольно значительными средствами, я не хотел бросаться на первое попавшееся предложение. У меня был к моему будущему жилищу ряд обязательных требований. Не то, чтобы я хотел уединенности, но и к излишнему общению тоже не склонялся. Кроме того, мне был необходим ряд помещений, к которым я привык в Гильденстерн-холле. Ведь мне предстояло вживаться в этот, новый для меня мир. Именно это советовал Геллер в качестве наипервейшего. Вообще, записка от Гриндевальда оставила после прочтения двойственное впечатление. Конечно, радость от того, что старый товарищ тебя не только не забыл, но и даже напряг гоблинов для всевозможной помощи в обустройстве. И предвкушение, человек такого масштаба, как Гриндевальд, ничего просто так не делал. Неважно, что это, завоевание Европы, или письмо старому другу, а значит, грядет нечто, и я в этом грядущем предусмотрен. Итак, банк. Здравствуйте, уважаемый Гайнхбург, весьма рад вас видеть. Здравствуйте, господин Гильденстерн, думаю, что у меня есть для вас приятная новость. Вы нашли подходящий дом? Скорее всего, да. Но сначала, господин Гильденстерн, разрешите задать вам вопрос, что вы знаете о бульваре Мерлина? О бульваре Мерлина? Да вы знаете, наверное, ничего. Я так и предполагал. Видите ли, господин Гильденстерн, дело в том, что решением совета директоров Гринготса вам присвоен статус особого клиента, и соответственно мне, поскольку я являюсь вашим поверенным, оказано высокое доверие и большая честь. Кроме того, ваш статус позволяет использовать определенные гарантии со стороны банка. Вот эти, то гарантии позволили вам претендовать на покупку недвижимости в районе магического Лондона, известном как Бульвар Мерлина. Дело в том, что указанное поселение – это не столько место жительства, сколько определенный показатель статуса в магическом мире. Да, да, именно так. Для того, чтобы было понятнее, о чем я говорю, позвольте мне провести небольшой экскурс по данному вопросу. Как вы, без сомнения, знаете, жилища волшебников расположены на территории Британии в кажущейся хаотичности. На самом деле это, Конечно же, не так, замки и поместья магической знати расположены в местах нахождения источников силы, у кого-то посильнее, у кого-то послабее. Вся, так называемая, магическая аристократия строила свои манеры именно в таких местах. Кроме того, существуют еще магические переулки и Хоксмит. В них проживают те, кого можно отнести к среднему классу. Магическая беднота же живет, где придется, зачастую рядом с маглами, весьма осложняя выполнение статуса секретности. Но есть еще те, кто, не имея блестящей родословной, хотят, и самое главное, имеют возможность жить в ничуть не менее роскошных условиях, чем маг-аристократы. Скажем так, люди, составляющие экономическую основу магомира Британии. Вот ими то и для них и был построен бульвар Мерлина. Это, если хотите, некий цеховой поселок, жителям которого стать очень непросто. Нужно очень определенное положение в обществе и солидные рекомендации. И с тем и другим у вас полный порядок. Средств у вас достаточно своих, а рекомендацию вам дает Гринготс. И еще, становясь жителем БМ, вы берете на себя определенные обязательства, направленные на соблюдение статуса кво-поселка и безопасности его жителей. Теперь, собственно, о доме. Посмотреть его вы можете прямо сейчас. Одноразовый гостевой портал для вас приготовлен. Ну а я, с вашего позволения, буду вас сопровождать. Вот уж знать не знал, что в магическом Лондоне существуют подобные места. Великолепный меблированный, трехэтажный особняк обошелся мне в 400 тысяч, но оно того стоило. Сам дом, необходимые службы и небольшой зимний сад располагались в сосновом бору. Чистый, напоенный запахом хвои воздух и тишина, как будто мы и не в Лондоне. Качественная, многоуровневая защита, если и уступающая завесе, то не намного. И самое, на мой взгляд, интересное, попасть в дом можно только с помощью именного или гостевого портала. Аппарировать сюда нельзя. А если вы пожелаете прогуляться, собственно, по бульвару, то пожалуйте через калитку, самым обычным магловским способом. Определенно я очарован своим приобретением. Дело за малым, вселить несколько домовиков, навести порядок, и можно приглашать гостей. И я точно знаю, кто будет моим первым гостем. Глава 19. Глава 6. Поттер. Как давно это было? Тихая, спокойная школьная жизнь. Уроки и плавание 3 раза в неделю. Благожелательные учителя и школьные приятели. Вроде бы и сейчас то же самое. Но дома вечно раздраженные дурсли, упивающиеся своей злобной чернотой. А через 2 года... Добро пожаловать в сети. Добрый дедульник Дамблдори с любовью прополощет ваш мозг. И где-то там, на периферии, еще и змеиномордый психопат. Так, что пока живи, мальчик, еще 2 года живи. С дурслями действительно напряг. Никакие мои попытки как-то устаканить отношения не проходят. И если в голове у Петунии иногда мелькает нечто похожее на желание найти общий язык, то у остальных абсолютный ноль. Чернота. А ведь в дневнике у Лили нет и намеков на какую-либо вражду. Да и провернено там только хорошие. Надо во всем этом разобраться. Вот и еще один пунктик в длиннющий список дел на далекое завтра. А пока их от активных действий удерживает только Сшурик. Мое напряженное состояние немного ослабило сообщение от Йозефа с приглашением посетить его в новом доме. И я им, конечно, воспользуюсь. Местом встречи назначил Змеиную горку. Для меня это место связано с приятными воспоминаниями, да и не мешает предварительно переговорить с Гилденстерном по поводу маскировки. Я ведь не хрен собачий, а мальчик, который выжил, и лишний ажиотаж мне ни к чему. Готовясь к походу в гости, первым делом посетил салон красоты. Обычный такой салон, в котором меня перекрасили в пепельно-русый цвет, причесали и вполне профессионально задрапировали мой знаменитый шрам. Кроме того, мотанул на гримо, посоветоваться с леди Вальпургой по поводу одежды. Думаю, появиться в косом в магловском прикиде – не лучший вариант. Кстати, тетка посоветовала не заморачиваться, а всего лишь использовать теплый плащ, и по сезону, и магловскую одежду скроет. Она же мне этот плащ и подарила. Наверное, от сыновей остался. Встретились с Йозефом, как будто и не расставались. Молча, пожали друг другу руки, как равные. Вообще, что мне нравится в Гилденстерне, так это отсутствие всяческих соплей. Ну, типа, ах, Гарри, как ты вырос, или как дела в школе, спокойная сдержанность. Если посчитаю нужным, то я и сам все расскажу. Ну и он тоже все расскажет, если посчитает нужным. А Йозеф то изменился. Раньше в нем все-таки проскакивало нечто от сумасшедшего ученого. Теперь же я видел перед собой солидного, респектабельного господина, знающего цену своим словам, и ведущего счет своим деньгам. «Ну что же, господин Гильденстерн, видно, времени вы даром не теряли. Я вижу, Гарольд, ты основательно замаскировался. Это связано с твоим статусом? Не хочешь лишнего ажиотажа? Или нет желания повстречать каких-либо знакомых?» «И то, и другое, Йозеф. Признаюсь честно, это мой первый выход в люди. Я, знаете ли, ранее нигде кроме Литл Уиттинга не бывал». «Ничего, Гарольд, все когда-нибудь бывает в первый раз. Спасибо, я знаю. Ну что же, если ты готов, предлагаю сначала посетить мой домик позавтракать, а затем уж и в косой переулок. Посидим у Фортескью, пробежимся по магазинам. Мне, кстати, многое еще нужно купить. И вот еще что, я бы хотел сделать тебе несколько подарков. Конечно, то, что ты для меня сделал, никакими подарками не оценить, и все же позволь мне это, ведь это от чистого сердца. Даже и не знаю, что сказать. Дело в том, что деньги у меня имеются, но загвоздка не в этом. Я не знаю, как отнесутся окружающие к тому, что девятилетний ребенок сам делает покупки. Поэтому давай договоримся. Я не против подарков, в разумных пределах, конечно, но если я увижу что-то, что мне приглянется, попрошу тебя купить это, но с обязательным возвратом стоимости покупки. Хорошо, я согласен. Хотя должен добавить, что тебе удалось удивить меня еще раз. Думаю, что умение удивляться пригодится тебе еще не раз. Хаем, и это он называет домиком, трехэтажный домино с кучей хозпостроек, плюс зимний сад и парк, больше напоминающий небольшой сосновый бор. Кстати, интересно, а маслята здесь у него растут? Внутренняя обстановка, как сказал Йозеф, осталась после прежнего хозяина. Определенно можно сказать, что отсутствием вкуса он не страдал. Интерьеры подобраны очень тонко. А уж, какая в доме библиотека. И кстати, интересно, как так получилось? Ну, понятно, мебель продали вместе с домом, а книги? Поленились, что ли, вывозить? Или некому было? Не могу сказать, что Гильденстерн ходил как павлин, но было видно, что он горд своим приобретением, и мое, кстати сказать, совершенно искреннее восхищение ему приятно. А после завтрака почтили своим посещением косой, начали с зоомагазина. У Йозефа, как оказалось, не было почтового пернатого, и он вознамерился приобрести парочку. Да и я был не прочь прикупить что-нибудь этакое. Сам зоомагазин меня не впечатлил, душно и воняет, а вот обитатели. Нет, конечно, продавщица тоже была выше всяких похвал, фигуристая блондинка в облегающей мантии. Но я-то запал на то, что здесь являлось товаром. Еще когда я только вселился в тело малолетнего Поттера, то решил, что совы – это не для меня, ничего против них не имею. Но, как говорится, увы, хотелось чего-нибудь этакого, и я его нашел. Наглое воронище, размером никак не меньше полярной совы. Все было при нем, и из сине-черное, блестящее оперение, и устрашающих размеров клюв. Но особенно меня поразили его глаза, вернее один глаз. Потому, что он открывал их по очереди, глянцево-черная бусина несла в себе бездну презрения к окружающему миру, и какого, то чисто человеческого сарказма. Едва на него глянув, я понял, это мое, стоило это чудо недорого. А уж, какая на лице продавца была написана радость. Она, бедная, чуть не прослезилась, оформляя покупку. С чего бы это? Уже собравшись на выход, вспомнил про кошек. И как это я? Ведь кошки наши все. Я-то кошатник еще тот, и здесь меня поджидала еще одна встреча. Представьте обычного помойного Ваську, серого, полосатого, с обгрызенными ушами и совершенно дикими желтыми глазами. А теперь представьте, что размером этот котик со спаниеля, а может и больше, и сидит бедное животное, не в клетке как все, а на цепочке в углу. Естественно, мимо пройти я не смог. Кстати, котик достался мне даром. Мне котик, а Йозефу визитка, разомлевший от счастья продавщицы. Хреново быть маленьким. Гильденстерн тоже приобрел себе пару птичек. Взял обычных серых сов, мотивируя такой выбор нежеланием лишний раз светиться. Потом еще гуляли по переулку, заглядывая в разные магазинчики, но без особого фанатизма. Исключение составил, разве что Флориш и Ботс. Книжками закупились от души. Причем, что интересно, Йозеф покупал в основном то же, что и я. А меня интересовали история магии и этикет волшебного сообщества, популярные издания по зельеварению и простейшие бытовые чары. С чем-то более сложным решил не заморачиваться. Время еще есть. Хождение по магазинам изрядно утомило. Поэтому, извинившись перед Йозефом за то, что не смогу составить ему компанию сегодня вечером, попросил перенести меня к Дурслям. Глава 20. Глава 7. Гриндевальд. Письма. Здравствуй, Йозеф. Я очень рад известию о том, что ты нашел способ выйти из-за завесы. Всегда верил в твои силы.